Глава 21. Элейн. Ло меня подводит. Она чудит уже который день, и мне приходится выдавать себя за нее. Признаться, это не доставляет мне того удовольствия, что десятилетия назад. Я все-таки предпочитаю быть собой, а не занимать место сестры. Ло неизменно возвращается в комнату Патрика, словно преступник на место преступления. Но мы ведь не виноваты. Он просто умер в 5 лет. Подавился арахисом, прыгая на диване. Трагическая случайность. Нас с Ло в тот момент даже не было дома, мы гуляли в саду. А Шон готовил овощи на барбекю. Но при чем здесь Шон? Я просто хочу показать этой фразой, что беспристрастно, ведь я могла обвинить кузена. Однако я просто констатирую факт. Он ни при чем, хотя и привез с собой этот проклятый пакетик арахиса. В конце концов, с Патриком оставались наши родители и родители Шона, а тетя Джейн — анестезиолог в больнице. Но даже она не смогла ничего сделать, потому что в тот момент, когда Патрик подавился, произошел разрыв аневризмы головного мозга. Никто даже не представлял, что она у него есть. Еще одна трагическая случайность. И первое, что я спросила сегодня у Шона, распахнув ставни в вентиляционном окне, это: «Ты точно уверен, что у тебя нет аневризмы?» Он пожал плечами. Или передернул ими, не знаю. То ли ответил так на мой вопрос, то ли от холода. Я допускаю, что в подвале уже может быть зябко и копится сырость от водных процедур. Пожалуй, пора включить отопление. Если мой гость простудится, возникнут дополнительные проблемы, придется обращаться к мистеру Тикету за лекарством. А я не принимаю ничего, кроме аспирина. Я считала, что дурные наклонности могли возникнуть из-за спазма сосудов или опухоли головного мозга. Она растет, возникает давление и нарушается кровоснабжение. Объяснила я. «У меня нет дурных наклонностей», — прошептал Шон. «Да ну!» Я удивилась не на шутку, а потом закричала. «Что у тебя с памятью? Все забыл? Или просто делаешь вид?» Он рассердил меня, и мне это категорически не понравилось. Это не я должна стать хуже. Это Шон должен стать лучше. Так. «Успокоиться, успокоиться, успокоиться. У меня благая цель — не забывать. И даже если я удерживаю Шона вопреки его воле, это только ему на пользу. Когда он ведет себя достаточно хорошо, я приношу еду. Раз в неделю — смена белья и рубашки. Я хочу, чтобы животное превратилось в человека. Если нет, то нет. И пусть попробует меня кто-либо упрекнуть, что я не желаю Шону добра. Но его влияние сильнее. Как мне бороться? Как мне бороться?» Меня заклинило на этой мысли. В руках, словно спасительная веревка, оказался шланг. Шон, видимо, услышав шуршание, напрягся и отпрыгнул к дальней стене. «Сейчас мы повторим урок. Ты вспомнишь все плохие слова, которые говорил, и скажешь их в последний раз!» «Нет!» — промычал он, мотая головой. «Не помнишь?» «Нет!» Я пустила струю ему в лицо. Гаденыш передернулся, словно пес. Я физически ощутила холод, охвативший Шона, и вздрогнула вместе с ним. «Дрянь!» — прошептал он. «Хороший мальчик! Еще!» Он извергнул из себя поток мерзостей. Готова поклясться, с удовольствием проговаривая каждое слово, исторгая его из себя, словно рвоту, а я помогла смыть ее водой. Потом я включу отопление. Он сможет быстро просушить вещи и не замерзнет. Если мой гость умрет до того, как очистится от скверны, его душа не попадет в рай. У меня другая цель. Другая. «Элейн!» донесся голос Ло, и через пару мгновений я увидела ее в раскрытом окне. Она на кухне, в моем халате, жадно пила воду. Ее рука дрожала, а зубы тренькали о стакан. Возможно, мне показалось, но я расслышала этот звук. Я не хотела, чтобы она застала меня со шлангом в руках, поэтому перекрыла воду и пошла в дом. «Который час?» «Четверть второго». «Я опоздала на работу», — застонала Ло. «Сошлись на мигрень?» «Неважно, выглядишь». «Да-да», — согласилась сестра. «Не стоило вспоминать прошлое. Это только мешает настоящему». Она начала что-то искать. Ее движения были дерганными и резкими. «Что потеряла?» «Моя сумочка. Где она?» Я внутренне похолодела, понимая, что, кажется, могла забыть ее в кабинете Ло. «Оставь, я найду потом и принесу», — пообещала сдержанно, изо всех сил стараясь не выдать паники. «Там косметика и ключи от кабинета». Сестра не обратила на мои слова никакого внимания. Отвернувшись, я вспомнила утро. Сегодня мне пришло в голову, что надо опустошить бар в кабинете Ло. Я вылила все спиртное прямо в раковину и едва не блеванула от резкого запаха. Открыла окна нараспашку и ушла, заперев дверь. С сумочкой на плече. Я выглянула в прихожую. Ло за мной, будто подозревала в чем-то. «Смотри, лежит на банкетке». Пожав плечами, я, как ни в чем не бывало, указала на пропажу. «Ты швырнула ее вчера, когда вернулась. И вообще, хватит пить. Ты сказала мне, что вылила все спиртное из бара. Надеюсь, это правда?» «Ты что-нибудь помнишь?» «Нет». «Твоим вещам требовалась химчистка. Я их туда отнесла». «Но мне надо на работу. В чем я пойду?» Я достала ее брючный костюм. «Ты милая», — улыбнулась сестра. «Заботишься». Она потерлась лбом о мое плечо, а я поцеловала ее в макушку. За эти дни Ло похудела, и ее собственные вещи сидели на ней так, как будто их сняли с чужого плеча. Но что поделаешь? Когда она ушла, я поднялась в комнату Патрика и раздвинула шторы. Поменять все к чертям. Содрать обои с мультяшными персонажами, выбросить игрушки. Почему я не сделала этого до сих пор? Теперь мне никто не помешает. Но каждый раз, когда я начинала строить подобные планы, в моей голове раздавался голос матери, скрипучий, надтреснутый, переходящий то на крик, то на мольбу. Он всегда повторял одно и то же, что все должно оставаться по-старому. Это память. Это доказательство, что ее мальчик когда-то существовал. Настоящий ад. Сегодня было так же. Я вышла, захлопнув дверь, и голос тотчас же смолк. Спустилась в свою комнату и стала рисовать. Через 2 часа передо мной уже лежали 14 набросков. Я сфотографировала их и сделала рассылку по издательствам. Потом набрала Ло и поинтересовалась, как дела. Ее голос звучал слабо, но она держалась бодрячком, сказала, что совершенно не помнит, как выливала алкоголь в раковину, и открывала окна. Мне пришлось лишний раз повторить, что это звоночек. Пора остановиться. Ло согласилась. После разговора с сестрой я вспомнила, что хотела включить отопление. Моему гостю должно быть неуютно там внизу. Я прошла в подвал, врубила котел на полную. Он загудел. Все в порядке. Я опустилась на колени. Склонилась к окошечку Черри. Черт! Шон лежал на боку, а из-под его щеки растекалась темная маслянистая лужица. «Эй!» — окликнула я гаденыша, но он не подавал ни единого признака жизни. Попыталась вспомнить, как это было с Патриком. Шла ли у него кровь носом? но не вспомнила. Не вспомнила. Охваченная волнением, я вскочила на ноги и в два прыжка преодолела лестницу. Мне срочно требовались ключи, а связка оказалась в первой двери. Я машинально провернула в замке ключ и только тогда вернулась к двери в прачечную. Почувствовала, как капельки пота соскользнули по моему лицу. Котел работал вовсю. Мне было жарко и душно. Кажется, я специально заостряла внимание на подобных деталях, чтобы не думать о страшном. О том, что Шон уже мертв. Тугой замок поддался, я подскочила к щенку и склонилась над ним. И получила удар, от которого отлетела к стене. Гаденыш подловил меня. Спину сковало болью так, что ни вздохнуть, ни выдохнуть. Тем временем он уже умчался вверх по лестнице. Я со злобным удовлетворением услышала его вопли, грохот, а потом и приближающийся топот. Конечно, ключи-то у меня. Схватила первое, что подвернулось под руку, старый табурет, и спряталась за дверью. Едва Шон ступил за порог, я со всей силы обрушила на него свое оружие.